Глава 7. 4 гильдии. За 3,5 года Алик подрос, окреп и научился очень многому. Очередная посевная с волшебной помощью закончилась. Осыпь, которую в народе начали называть Матвеевой, полностью покрывал густой зеленый лес. Именно мимо нее в крепость Миллери шел Алик. «Теперь я настоящий волшебник, закончивший обучение», — радостно думал он. Попутно мальчишка попрощался с деревенскими приятелями и старостой, который был к нему так добр. Староста обещал присмотреть кого-нибудь в помощь Матвею, хотя тот до сих пор упрямился, что и сам прекрасно проживет. Дверь гильдии «Снежная вершина» открылась, и вошел крепкий, уверенный в себе подросток. Он увидел за столом тех же троих, что при первой встрече, и с поклоном сказал: «Доброго вам здоровья и привет всей гильдии от волшебника Матвея». «Спасибо», — неуверенно переглянулись женщины. «Я Алик, его ученик. Хочу в вашу гильдию вступить». «Надо же! А я и не признал», — улыбнулся Денис. «Мы бы тебя приняли, но порядок нужно соблюдать. Сначала покажи, что умеешь. Мы решим, хороший ли ты волшебник. Если справишься, вступительный взнос заплатишь и получишь вот такой бронзовый кулон». Алик положил на стол свою овечью шапку, превратил ее в белку, потом в котенка, потом в скворца. Птица взлетела, сделала круг по комнате, села ему на голову и снова превратилась в шапку. Волшебники застыли, наблюдая за представлением. Только Денис хитро прищурился. Он-то видел куда больше, когда в гости к Матвею приезжал. Парень снова снял шапку и предложил: «Еще я могу стол в барашка превратить. Только места тут мало. Вам желательно отойти, чтобы на ногу не наступил. Пожалуй, это лишнее. Грамоте обучен? Да. Я и сам могу задание записать и прочитать написанное. Что скажете?» Посмотрел мастер на женщин. «Годится», — кивнула младшая. «Сможет представление давать», — улыбнулась старшая. «Вступительный взнос 3 серебряных монеты», — торжественно заявил Денис. «Как же мне заработать их, если я еще не в гильдии?» — спросил Алик. «Давай для начала познакомимся. Я управляю водой. Нона», показал он на младшую, «огнем. Она может зажечь что угодно, лишь бы горючее. Ирма управляет пространством. Она может поговорить с любым человеком в графстве, которого видела. Есть еще Грета, ученица Ирмы. Но она здесь редко появляется». «Приятно познакомиться», — снова поклонился Алик. «Итак, заработок. Мы сидим и ждем, пока не придет клиент. Большинство богатых горожан и купцов идет в богатые гильдии. Можешь спросить, нет ли у них заказов, за которые они не хотят браться. С другой стороны, пока ты не вступил к нам, ты можешь пройтись по рынку и предложить свои услуги купцам». «Так можно? А зачем тогда гильдия?» – удивился Алик. «Во-первых, чтобы я новые заказы принимал, пока ты старые выполняешь», – строго начал Денис. «Во-вторых, мы помогаем друг другу и конкурируем с другими гильдиями. Пожалуй, объясню проще. Это похоже на разные деревни. На хуторе жить можно, а в деревне легче». «Ясно», — кивнул мальчишка. «Если позволите, еще один вопрос. В городе можно где-нибудь без денег переночевать?» «Из уважения к твоему учителю, так и быть, я пущу к себе бесплатно. Я тут», показал он на потолок, «сверху живу. Только тогда уговор. Вечером приходи засветло, а если найдешь работу с ночевкой, сначала предупреди меня». Мастер подробно рассказал, как найти остальные 3 гильдии и с кем на рынке лучше не связываться. Мальчишка поблагодарил и пошел искать счастье. Как только за ним закрылась дверь, Нона вопросительно посмотрела на остальных и тихо сказала: «Я не решилась предложить, Но мы же могли принять его на испытательный срок, как меня в свое время. Одолжить в крайнем случае. Пусть попробует без гильдии. Больше не будет глупых вопросов задавать», — усмехнулся Денис. «Мы с Матвеем уже давно условились, что собственный опыт ему пригодится куда сильнее объяснений». Гильдия «Медный рассвет» нацелилась на помощь купцам. Другими заказами она не брезговала, но купцы для ее волшебников всегда стояли на первом месте. Мастер даже заключил договор с местной купеческой гильдией, чтобы ее членам помогали в первую очередь и чуть дешевле. Войдя, Алик сразу заметил, что тут помещение раза в два просторнее. По центру за столом скучала девушка, а поодаль за другим худой парень лет 20. Мальчишка в крестьянской одежде их не впечатлил. Он подошел к девушке, поклонился и сказал: «Позвольте узнать, сколько стоит вступительный взнос в вашу гильдию?» 10 серебряных», — вяло ответила она. «Я не состою в гильдии. Нет ли какого заказа, от которого ваши волшебники отказались?» «Таких нет. Зато вот ему волшебник срочно нужен», — кивнула она в сторону парня. «А у нас свободных нет. Пожалуй, я должен уточнить, что в гильдию Снежная Вершина просился, но там 3 серебряных нужно, а у меня их нет. Ничего, если я работу выполню?» — неуверенно спросил Алик. «Эй, берешь волшебника?» — крикнула девушка в сторону парня. «С волками справишься?» — недоверчиво спросил тот вместо ответа. «Вблизи до 10, вдали 2 десятка», — спокойно ответил Алик. «Это что же за волшебство, настолько мощное?» — оживилась девушка. «Это не волшебство, а хитрость». Алик превратил свою шапку в ягнёнка и добавил: «Пока они за ягнёнком гоняются, телеги далеко уедут». «Беру», — сказал купец. «Ехать в соседнюю крепость. Обернемся дней за 5. Если ни одной лошади волки не зарежут, заплачу серебряную монету». «Договорились», — солидно произнес Алик и тут же добавил: «Когда выезжаем?» «Прямо сейчас». «Ой, мне надо сбегать хозяина предупредить, что ночевать не приду. Где вас найти?» «Возле западных ворот встретимся». «Поторопись». Алик поклонился девушке, поблагодарил и побежал к Денису. Тот не стал расспрашивать, когда узнал, что дело срочное. Даже попросил Ирму, чтобы проводила мальчишку, а заодно на того купца глянула. Вдруг придется связаться с ним. От гильдии до западных ворот не так уж далеко. Ирма посоветовала выйти из крепости, но там Алика никто не ждал. Он успел рассказать ей о переговорах, когда показались 2 телеги. Каждую медленно тащила по паре лошадей. Мальчишка попрощался с Ирмой, запрыгнул на ходу на телегу, и его первая работа началась. Солнце едва проглядывало между туч, а ветерок дул южный, теплый. Немного проехав, купец сказал: «Меня Прохором зовут. Извозчика на 2-й телеге — Иваном. А тебя?» «Алик. Вообще я из Чикоры, а волшебству у местного волшебника учился. Я тут прикинул, что одного ягнёнка на 10 волков маловато. Сделаю еще. Это в городе сложно, а в лесу веток и камней полно». «Почему же ты овцами не торгуешь?» «Они скоро назад в камни и палки превратятся. Насовсем превратить нельзя». «Не хочешь узнать, куда едем и что везем? И так ясно, что на запад. А там только одна крепость. Товар, если для волков не съедобный, мне не помешает. Оружие везем». «Почему-то тише», — сказал купец. «Ходят слухи, что Вангава снова к войне готовится». Алик лишь вздохнул и снова вспомнил о родных, которых уж точно на чужбине искать придется, а не дома. Разговор прервался. На первом же привале Алик собрал горсть небольших камешков и, как бы извиняясь, сказал: «Я понимаю, что в горах возить с собой камни странно, но так спокойнее». В подтверждение его слов один из камней превратился в маленькую сову, облетел вокруг и плюхнулся в ладонь мальчишки снова камнем. Фулакеса очень успешно боролась с бандитами. Несмотря на близость границы, Прохор охрану не нанимал. Извозчик на второй телеге, уже пожилой худой мужик, Алику вопросов вообще не задавал. Мальчишка не раз ловил на себе его внимательный взгляд, но сам заговорить первым тоже не решился. Ночевать остановились на постоялом дворе, так что о защите от волков позаботились крепкие стены конюшни. А вот на следующий вечер остановились ночевать в лесу. Алик окинул поляну опытным взглядом и сказал: «Разумеется, я тоже буду караулить ночью, но этого мало. Я создам по краям по два зайца и по два ягнёнка. Со временем волшебство развеется, поэтому будите меня, когда караульный меняется. Тогда тебе лучше вторым караулить», — спокойно заметил купец. «А пока собери побольше хвороста, чтобы твои зайцы не понадобились». Алик все же сначала создал животных из местных камней, а потом пошел за дровами. Он так и не научился управлять хотя бы двумя сразу. Зато неподвижных создавал надолго. Вернувшись назад с дровами, он сухо объявил: «Волчьи следы здесь есть, хоть не очень свежие». Лошади вели себя довольно спокойно, пощипывая свежую травку и прислушиваясь к звукам вечернего леса. Люди поели и сразу легли спать. Только извозчик остался дежурить. Алик заснул сразу. Уже совсем стемнело, когда караульный растолкал его и испуганно прошептал: «Твоего зайца нету. Я и не заметил, как его утащили. Сейчас посмотрю». Сразу отбросил сон Алик. Он сначала создал еще одного зайца там же, а затем взял из костра сразу две горящие ветки и пошел на разведку. Недалеко до края поляны, осмотрев следы, он вернулся и тихо сказал: «Лиса утащила, можно не волноваться». В следующий раз его разбудили караулить. Спать очень хотелось, но работа есть работа. Мальчишка развеял волшебство и снова превратил камни в животных. Глаза слипались, чтобы не уснуть. Алик встал и начал прохаживаться вокруг костра. Кое-как дождался, чтобы луна дошла до горы, которую вечером показал Прохор. Юный волшебник снова обновил волшебство на всех четырех животных и разбудил хозяина. Алик упомянул о визите лисы и завалился спать. Утром Прохор разбудил его с большим трудом. Алик окинул взглядом поляну, накрытую редким туманом, и с облегчением убедился, что все волшебные животные на месте. Прохор велел оставить их, пока телеги на дорогу не выедут. А перед этим люди позавтракали и впрягли лошадей. Туман все еще держался, но купец решил продолжать путь. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, Алик предложил Прохору перестраховаться. Он пересел к Ивану и создал ягненка, который шел за телегой. Волки ведь обычно на заднего нападают, а в тумане их трудно заметить. Недостаток сна не прошел бесследно. Ягненок довольно часто снова превращался в камень. Алику повезло, что хозяин позволил ему на привалах подремать. Волков они так и не встретили. Туман рассеялся. Горы вокруг становились все круче. К обеду небо затянули тяжелые тучи и начал моросить редкий дождик. Кому охота оказаться ночью под холодным дождем на горной дороге? Купец очень спешил. На подъеме люди шли пешком, ведя за собой лошадей. На спуске старались съехать побыстрее. Дорога велась серпантином, а редкие кривые деревья на склоне и лесом не назовешь. Волков легко заметить, если объявятся. Телеги резво ехали вниз по очередному склону. Вдруг колеса первой телеги повело из-за неровных камней. Правое заднее выступающий камень как клином сорвал с оси. Телега перекосилась. Прохор едва остановил лошадей. Колесо прыгало вниз по склону, все сильнее разгоняясь. Иван с трудом остановил вторую телегу, чтобы не врезалась. Алик, сидевший на ней, сначала испугался от неожиданности, но успел превратить колесо в тюфяк. Тот плюхнулся о камни, немного прокатился вниз и остановился на берегу быстрой реки. Лишь краем в воду попал. Из тюфяка получился козлик и резво поскакал наверх. У телеги козлик снова превратился в колесо. «Молодец», — сказал Прохор, подкладывая камни под уцелевшие колеса, чтобы телега осталась на месте. «Жаль только, что дотемно с ремонтом провозимся. Пока все разгрузим, а потом снова нагрузим. Да еще под дождем», — проворчал Иван, подкладывая камни под колеса своей телеги. «Так ведь можно не разгружать, если бревном поджать», — сказал Алик. «Что из этого похоже на бревно?» — сделал широкий жест купец. «Вот этот камень», — ответил волшебник и превратил его в длинное, но не очень толстое бревно. «О, ты и так умеешь», — обрадовался Прохор. Опору создавать не пришлось. Мужики сами прикатили подходящий камень, однако телега железом груженная. Они едва подняли ее до нужной высоты, а мальчишка ловко надел колесо на ось. Бревно снова превратилось в камень, который откатили на обочину вместе с тем, который служил опорой. Теперь телега стояла ровно, но радоваться рано. Снова слетит. Колышек вместе с деревом вырвало. Новый не закрепишь. Так ехать нельзя, сказал купец и вопросительно посмотрел на волшебника. Это легко. Только придется внизу и пару раз на подъеме переделывать, сказал Алик. Он взял увесистый булыжник, превратил в густое тесто, налепил на поврежденную ось и снова обратил в камень. На этот раз камень не вернулся к прежнему облику, а сохранил форму теста. Купец подергал его, кивнул и скомандовал. «Придержи поводья, а я камни из-под колес уберу и Ивану помогу». Несмотря на аварию, вниз ехали так же быстро, как раньше. Реку по каменному мосту пересекли еще быстрее. А за ней начался очередной долгий подъем. Во время привалов Алик возился с камнем, держащим колесо на оси. Дождь шел все сильнее. С перевала крепость на другом склоне долины едва просматривалась. Небольшой отдых и снова опасный спуск и трудный подъем. К воротам телеги подъехали уже во мраке. Ждали только их. Как только Иван заехал внутрь, стража сразу подняла подъемный мост и заперла ворота. Оказавшись под крышей, Прохор бросил Алику: «Можешь отдыхать до утра», и пошел к коменданту. Мальчишка на всякий случай заново закрепил колесо и устроился в сторонке. Он там и уснул бы, если бы не пришли солдаты разгружать товар. Громко, зато быстро. Справившись с делами, молодой офицер приказал проводить гостей в казарму. Тамошний камин давал мало тепла, зато каждый получил по два тюфяка. Алик быстро развесил мокрую одежду сушиться, лег на один тюфяк, укрылся другим и мгновенно уснул. К утру дождь закончился. Местный мастер отремонтировал телегу. Решив все вопросы, Прохор пришел будить своего волшебника. Мальчишке удалось к тому времени выспаться. А вот натягивать сырую одежду совсем не хотелось. Все трое позавтракали в местной харчевне за счет Прохора и поехали в обратный путь. На этот раз они везли шерсть. Телеги казались перегруженными, а шли намного легче. К вечеру второго дня волки все же заинтересовались телегами, которые так вкусно пахнут овцами. Алику понадобилось создать сначала одного, а затем еще одного ягненка, чтобы отвлечь и увести стаю подальше от дороги. На третий день, в ярком свете заходящего солнца, обе телеги благополучно въехали в ворота Миллери. Алик получил серебряную монетку, попрощался с мужиками, а вслед ему купец сказал: «Я очень благодарен тебе. Как нам тебя найти, если снова понадобишься?» «Спросите у мастера гильдии «Снежная вершина». Они меня без денег не приняли, но живу я там». Стараясь обходить темные переулки, Алик добрался до гильдии, поклонился, гордо положил на стол монету и сказал: «Мастер, в дороге всякое может случиться. Примите первую монету, а я остальные попытаюсь заработать побыстрее». «Выходит, не передумал?» Хитро прищурился старик. «Понравилась работа волшебника?» «Да, только спать очень хочется. Ночью приходилось дежурить наравне с мужиками», — устало ответил он. «Ладно, завтра расскажешь. А сейчас я тебя в твою комнату провожу». «Спасибо, но завтра я снова работу пойду искать», — ответил Алик, не решаясь спросить, не ослышался ли он. Целая комната на одного. О таком он и не мечтал. На деле комната оказалась маленькой. В ней лишь кровать и стул помещались. Но мальчишка с радостью улегся спать. Утром Денис разбудил его, когда каша сварилась. После еды Алик немного рассказал о путешествии. Он хотел уже идти искать работу, но старик остановил. Он сказал, что так рано в гильдии редко кто приходит. Ирма и Нона тоже придут уже после обеда. Алик послушно остался, но время не прошло даром. Мастер рассказал ему не только о том, как найти гильдию «Орлиное гнездо», но и о ее особенностях. В первую очередь, что ее члены и большинство клиентов – женщины. Поэтому радушного приема ждать не стоит. А еще Денис рассказал, почему в Миллере целых 4 волшебных гильдии, хотя в каждой всего от 3 до 10 членов, не считая учеников. Давно это случилось. В те времена Денис и Матвей еще в учениках ходили. В одной большой гильдии тогда состояло по 3 десятка волшебников. Разумеется, у всех и возможности, и запас сил разный. Одним доставалось много работы, другим лишь изредка перепадал заказ. Третьи вообще лишь помогали другим, а в одиночку работать не могли. Мастер, по возможности, сдерживал недовольство. Но пришло и ему время оставить свой пост. Занять освободившееся место нашлось слишком много желающих. Разгорелись такие страсти, что пришлось господину графу на поклон идти, чтобы рассудил. Сейчас никто не знает наверняка, сам он сообразил или кто подсказал, а решение граф принял простое. Старую гильдию он вообще распустил. Каждому из 4 главных претендентов на пост мастера, если не передумают, граф позволил создать по гильдии и принять тех, кто захочет. В качестве особой милости господин приказал не брать с них плату за создание гильдий. Что касается имущества старой гильдии, его стража опечатала, чтобы потом разделить пропорционально между новыми. Так и сделали. Самой сильной и многочисленной оказалась Огненная река. Ей досталось старое помещение. Остальным она выплатила их часть деньгами. Поначалу решение господина казалось всем мудрым и справедливым. Каждая маленькая гильдия усердно принялась заманивать клиентов. Потом пришло время платить налоги. Как и сейчас, 10 серебряных с гильдии плюс по одному с каждого ее члена, не считая учеников. Вот тут народ и понял, что ежегодно граф получит на 30 серебряных больше. Деваться некуда, заплатили. Но для этого бедным гильдиям пришлось браться за самую скромную работу. Плюс налог на дом. Вот поэтому с тебя за вступление 3 монеты сейчас, а осенью еще 4,5 на налоги. Закончил свой рассказ Денис. Пока говорили, Алик обед приготовил. После еды он отправился на поиски работы. Старик очень сомневался в успехе, но мальчишка уверенно шагал в чужую гильдию. Он не раз устраивал представления в деревне и знал, что есть у многих женщин общая слабость. Они от мала до велика любят все красивое, мягкое и пушистое. Да и любой человек добрее после обеда. Когда Алик вошел в их гильдию, там сидело всего пятеро, о чем-то непринужденно болтая. Бедный посетитель интереса у них не вызвал. Мальчик отметил про себя, что комната здесь тоже побольше, но пришло время для хитрости. Пока он шел от двери к столу, из котомки вылезла рыжая пушистая белочка и ловко забралась по руке на его плечо. Интерес вызвать удалось. Алик поклонился и спокойно сказал: «Доброго здоровья! Сколько стоит вступить в вашу гильдию?» «И тебе доброго. 10 серебряных. Но мы принимаем только женщин», — ответила пожилая женщина и добавила: «Я тут мастер, так что поблажек не жди». «А ты животными управляешь?» — спросила вторая. «Можно поближе рассмотреть?» «Смотрите», — сказал Алик, а его белочка послушно прыгнула на стол и превратилась в яркого фазана. «Если совсем честно, я управляю только теми, которых превратил. У снежной вершины плата меньше, но и туда без денег не берут. У вас нет работы, от которой ваши волшебницы отказались. Как видишь, сами скучаем», — развела руками мастер. «Ты где такому диковинному волшебству научился, если не секрет?» «У господина Матвея на хуторе», — ответил Алик, превратил фазана в белого пушистого кота и заставил его пройтись по столу на задних лапах, вызвав восхищение зрительниц. «Там зимой тоже скучно. Вот я и научился забавляться. Старик еще жив? Все еще помогает крестьянам?» — спросила мастер. «А то как же? В поле работать людей нанимает, а волшебством еще никого не обделил», — ответил Алик, превратил кота в голубя и заставил его прилететь на свое плечо. «Пару пятаков заработать хочешь?» — неуверенно спросила мастер. «Конечно. Что нужно сделать?» «Подобное представление устроить. Только не здесь, а в замке одного барона. Его дочка день рождения празднует, а нас пригласили развлечь гостей. Это через 10 дней. Но ты через неделю приди, если не передумаешь. Туда еще день ехать». «Спасибо, я постараюсь», — ответил Алик, поклонился и ушел. Мальчик прикинул, что до вечера еще много времени, и пошел дальше искать работу. Конечно, 2 пятака намного меньше серебряного, но тут за 2 дня можно обернуться, а ночевать придется в безопасности, — размышлял он.